Улыбаясь, она направилась в харчевню. Игроки смеялись, поглядывая в сторону Урука. Очевидно, все внимательно наблюдали, как обокрали большого чернокожего болвана. Урук отвернулся от веселящихся зрителей, вынул из сумки кусочек кожи и сунул под нос псу. «Запомнил?» — спросил он шепотом. Кожу он пропитал смесью мельока и козьей мочи, той же смесью, которой он пометил кошелек. Козьей мочи вокруг предостаточно, но мельок... Его ни с чем не спутаешь. Пес спустился по следу. Урук нырнул за ним в проулок, перепрыгнув через кучу испражнений. «Охота — та же молитва», — вспомнил он слова Нумы. «Каждый шаг погони — слово молитвы». Проулок узкий, два двоим разойтись, и вьется между облупленными и полуразвалившимися стенами. Жители этих домов выбрасывали отходы прямо из окон, как бы приглашая крысы болезни приблизить их к смерти. Впереди послышался женский голос, и Урук сдержал пса. Пес слизнул руку хозяина и потянул его за собой. — Стой, пес! — прошептал Урук, почесывая четвероногого спутника за ухом. — На месте. Я здесь. Пес беспокойно топтался на месте. Ему не хотелось отпускать хозяина одного. Урук, между тем, подкрался к повороту и осторожно заглянул за угол. В дюжине шагов стояла беременная женщина в грязной грубошерстной рубахе и штанах. Обычная трущобная барванка. Она стояла, привалившись спиной к стене, и мурлыкала какую-то развеселую песенку. Руки скрещены на обширном животе, в одной зажат кошелек Урука. К ней приближалась еще одна женщина, нищенка с тачкой. Чуть подальше с достоинством выступала гадалка. «Сколько?» — жадно сверкнув глазами, спросила поберушка. Беременная небрежно швырнула кошелек на тачку. «Ерунда!» «Ты ничего себе не взяла?» — спросила нищенка. Беременная лишь презрительно усмехнулась в ответ. Кошелек оказался в руках гадалки. «Ну что ж, бывает и хуже». Вздохнула та, заглянув внутрь. «Известно, что воры — народ весьма щепетильный. Их обычно возмущает, если какой-то наглец пытается обокрасть их самих». Урук относился к этому философски. «Он украл это серебро. Кто-то другой украл украденное. Такова жизнь. Сегодня ешь ты, завтра едят тебя. Можно чуть отодвинуть конец, но он неизбежен. Вопрос лишь в том, кто и как тебя съест». «Хорошенькое дело. Стоило ради этого так стараться». Женщина с тачкой повернулась к гадалке. «Я понимаю, почему ты его выбрала, но ужасно, ужасно!» Она принялась с ожесточением скрести затылок. «Можно сделать еще пару попыток», — вступила беременная, потом обратно, в рог улитки. «Только давай поменяемся», — предложила нищенка. «Отстегивай пузо». Все трое стянули с себя одежду. «Легко сказать, отстегивай», — жаловалась беременная. Под одеждой у нее оказалась какая-то подушка, привязанная к животу ремнями. Ее руку украшал такой же браслет, как у двух ее подруг. — Ладно, оставь, — бросил напарница. — Пока его приладишь. Они поменялись одеждой. Беременная, по-прежнему вооруженная обширным брюхом, перешла к тачке, поберушка стала гадалкой, а гадалка превратилась в обычную горожанку. Новая гадалка глядела подруг, недовольно поморщилась, слишком чистой. Она зачерпнула в ладони уличной грязи и вымазала их щеки и руки. Вот так-то лучше. Урук подождал, пока не двинутся дальше, и подозвал пса. Воры привели преследователей к центру города. Уже после заката они избавились от древесного мусора, от беременности и вуали. Вымылись, потратили медяшку на кусок мяса на вертеле и с аппетитом его сживали, вызвав у Урука и пса интенсивное урчание в пустых желудках.